Пытался уже много раз. Открывал конкурс на контракты по некоторым позициям, но вот какая заковыка. Все конкуренты Несвицких в крайний момент как-то вдруг резко сливаются и уходят с торгов. Ага. Ух, какие сволочуги. Вот и повод сломать им лицо нарисовался. Я же патриот своей империи. Еще какой патриот. А они ее империю, то бишь, собаки такие, ослабляют искусственно. Ишь, монополию устроить вздумали. А у нас ведь тут не там, у нас тут с монополистами разговор короткий, так что я, по сути, исполню волю батюшки-царя. Ну, что хочу сказать, Владимир Саныч. Подыскивай Несвицким замену, запускай контракты на все их позиции и жди выгодных предложений. Понятно, вздохнул Молчанов. Что-то затеял? Затеял? От возмущения я аж голос повысил. Ничего я не затеял, Владимир Саныч, обижаешь. Но князья Несвицкие в ближайшем будущем могут об меня нечаянно самоубийцы, имею в виду. Мыкнул министр. А из-за чего хоть? По глупости, честно ответил я. Потом при личной встрече расскажу. И вот еще что. Тут я чуть помолчал, чтобы придать ситуации драматизма. Что? Если увижу, что из этого замеса торчат уши твоих замов, то тебе не только новых поставщиков искать придется, но и новых замов. История с дудкой еще свежа, надо полагать. «Понял, Василий Иванович», — ответил Молчанов. «Всех своих предупрежу». «Все». «Всех, кого нужно, проинформировал. Все, что нужно, узнал. Теперь время подумать о подготовке. Раз уж товарищи не приемлют полумер и даже к Морозу заявились на технике, то ждать их визита в удаленку я не собираюсь. Мы ведь только-только от кабачкового спаса отошли, а тут такое». Председатель ругаться будет, если будет кому ругаться, а то ведь передавят мне соседи ни за что, ни про что. Аристократы, мать его, идти. С другой стороны, бить первым и заявиться на их территорию тоже нельзя. Это, к слову, о распоясавшемся столпе империи. Против меня же потом и выставят. Раз официального объявления войны до сих пор не было, то уже и не будет. Несвицкие нагрянут сюрпризом. И потому нужно срочно найти болт с обратной резьбой на их хитрую-хитрую жопу. Нужна какая-то система слежения, которая бы оповестила меня о том, что Несвицкие на пороге. Причем эта система нужна мне уже вчера. Лех, чего? Придется вам со Стекловой в разведке поработать. Подумай, у тебя наберется в лесу животины знакомой, чтобы оцепить километров 5 вокруг удаленки? Сколько? В этот раз Леха все расслышал, просто удивился. «Пять?» «Пять». «Не хватит, Вась», — честно признался друид. «При всем желании это мне нужно все лесное зверье на дозор выгнать. И то не хватит». А потом задумался. «Вот если козлов Макара к делу приобщить, то...» «Не трожь козликов», — отрезал я. «Козлики дорогие. Давай что-то другое думать». «Ну, давай». Впрочем, долго думать не пришлось. Потому как в дело вмешалось провидение, или судьба, или кто там сегодня за них отдувается. Короче говоря, наши с Лехой взгляды сами собой упали на рекламный билборд вдоль дороги. Улыбчивая такая барышня в поварском кителе показывает зрителю большой палец, а рядом с ней изображены подложки с мясом и содержательная надпись. «Индюшачья ферма Индихарт, магазин плюс экотуризм». И стрелочка с указателем, мол, первый съезд направо. «Индюки, значит», — пробубнил я себе под нос и включил поворотник, чтобы барбухайка не пронеслась мимо.